Лазарь. Гангрел медленно вкатил в лифт Харлей, захлопнул дверь и нажал кнопку первого этажа. «Сегодня все должно решиться. Сегодня. Он найдет эту женщину, Анну, и покончит с создавшейся проблемой раз и навсегда. Высушить ее?» Вот в этом Лазарь сомневался. Сомневался настолько, что даже не стал советоваться с Шарлоттой. Он вообще ничего не сказал своей подруге о предстоящей встрече. И никому не сказал. Анна. В ней была тайна. Тайна, будоражащая епископа, вызывающая подлинный интерес. Что, учитывая его возраст и опыт, само по себе было крайне необычным. Прошлая жизнь Анны, которую Гангрел успел прочитать в ее памяти, говорила об одном. Ее возможности, которые он успел почувствовать, совершенно о другом. Таинственная женщина была соткана из противоречий, и Лазарь не был уверен, что, высушив ее, он поступит правильно. Но одно епископ знал наверняка. Убивая свою жертву на берегу лесного озера, Анна и не подозревала, что нарушает какие-то догмы. И уже поэтому она заслуживала хотя бы право высказаться в свою защиту. С другой стороны, и Лазарь отчетливо понимал это. Если бы женщина знала о существовании догм, она бы просто получше замела следы, как и любой масан. Ладно, хватит рассуждать. Гангрел вывел мотоцикл из лифта, посмотрел на темное летнее небо и завел двигатель. Как он понял, изучив память Анны, чаще всего она бывает в заведении мрака. Значит, туда и направимся. Инга. «Как тебе новый друг Инги?» — поинтересовался у жены, вошедший в спальню Волков. «Думаешь, новый?» — Марта потянулась. «Насколько я понимаю, Артем и есть тот самый мальчик, который появился у Инги почти полгода назад». «Непонятно, почему она его прятала от нас?» — проворчал Александр. «Вполне приличный молодой человек. Представляешь, он подарил мне трубку». «Ничего удивительного, милый. Инга наверняка рассказала Артему о твоем увлечении. Его подарок был вполне предсказуем». «Это понятно», — кивнул Волков. «Но он сказал, что эта трубка принадлежала Марко ван дер Декену». «Футболисту?» «Нет, капитану летучего голландца». «О, это делает честь его остроумию», — рассеянно пробормотала Марта, поглаживая стоящего на прикроватной тумбочке нефритового дракончика. «Приятно видеть, что не все мужчины на свете сходят с ума от разных фобий». «Не в этом дело, дорогая», — Волков уселся на кровать рядом с женой. «Я тоже подумал, что он шутит, выбросил из головы. А когда понес трубку в кабинет, не удержался и заглянул на сайт морского музея». «И что?» «Там действительно есть портрет Марка ван дер Декена, и он изображен именно с этой трубкой. Это просто дивная древность, Марта, дивная! Ты представляешь, сколько она должна стоить?» «Сашенька», — с улыбкой пробормотала женщина, «я всегда говорила, что Инга умная девочка». Марта оторвалась от нефритовой статуэтки и, игриво взглянув на мужа, перевернулась на спину. «Боже, как здорово!» Инга выбралась из бассейна, на поверхности которого плавала сброшенная бикини, и блаженно потянулась. «Как хорошо!» Она поймала заинтересованный взгляд Артема и кокетливо проделала танцевальное па. «Тебе нравится?» «Гораздо больше, чем ты можешь себе представить!» Ночь, бассейн, погруженный в спячку дом и тоненькая девушка, дурачащаяся под звездами, гибкая, озорная и желанная. Артем стремительно схватил Ингу за руку и привлек к себе. «Грубиян!» Девушка прижала его к лежаку, склонилась, легко поцеловала в губы, снова отстранилась и подозрительно прищурила темные глаза. «Мне показалось, или ты действительно весь вечер строил глазки Вере?» «Я просто пытался развлечь одинокую женщину». «С каких это пор тебя волнуют зрелые тетки?» «Меня?» Шутливый тон ушел. Артем привлек девушку к себе и укутал в махровую простыню. «Кстати, хотел спросить о Вере. Что ты о ней знаешь?» «Обычная история», — пожала плечами Инга. Всю жизнь провела за спиной мужа. Сейчас он ее бросил ради какой-то красотки, и она бьется в истерике. А почему тебя это интересует?» «У нее артефакт», — буркнул Артем. Инга удивленно подняла брови. «Ты уверен?» «Абсолютно. Я думал, ты почувствовал присутствие энергии». «Я почувствовала», — согласилась девушка. «Но решила, что это фонит какая-нибудь из твоих игрушек». В отличие от Инги, молодой человек не являлся магом и был вынужден полагаться на артефакты и колдовские татуировки. «Нет», — покачал головой Артем. «У нее на шее активизированный артефакт, выполненный в виде серебряного образка». «А для чего он предназначен?» «Не знаю». «Но Вера использует его». «Почему ты так решил?» Артем улыбнулся. «Этот образок резко контрастирует с ее нарядом и украшениями. Тем не менее, она его надела на вечеринку. Можно сделать вывод, что Вера знает или догадывается о его возможностях». «Думаешь, Вера знает о магии?» — помолчав, спросила Инга. «В том-то и дело, что нет», — ответил Артем. «Я задал ей пару вопросов, ну, результат отрицательный. Она не знает даже о Сантьяге». «Странно». Инга покрепче прижалась к молодому человеку. Погладила черную белку на его правом плече, метку темного двора. «Но это мелочи, Темка. У тебя есть проблемы посерьезнее». Артем насторожился. «Какие?» «Видишь ли...» Девушка задумчиво посмотрела на звезды. «Меня спросили, чем ты занимаешься. И я ответила, что ты владелец небольшой туристической фирмы, специализирующейся на экстремальном туризме». «И что же здесь проблемного?» — хмыкнул Артем, скользя губами по шее Инги. «Значит, буду туристом». «Не все так просто», — вздохнула девушка. «Эдуардик, ну помнишь этот мальчик, которого ты уронил в бассейн?» «Я помню Эдуардика». Артем чуть отодвинулся и посмотрел на Ингу. Его обуревали нехорошие предчувствия. «Так вот, Эдуардик выразил желание стать крутым и купить экстремальный тур. Завтра он придет к тебе в офис». «В какой еще офис?» — завопил Артем. «В офис твоей фирмы», — отрезала Инга. «И ты продашь ему тур». «Какой еще фирмы, клянусь всеми кошмарами спящего?» Я не уточняла ее название. «А что ты уточняла?» «Я тебе уже все сказала», — строго произнесла девушка. «Это не обсуждается». Артем махнул рукой, поднялся, бесцельно пошагал вокруг лежака, с которого за ним внимательно наблюдала закутанная в простыню Инга. Уныло присел на краешек и подпер подбородок кулаком. Несколько месяцев назад у Артема была прекрасная возможность отправить эту взбаломошную девицу на тот свет. И сейчас он никак не мог понять, какая злая сила помешала ему сделать это. Артем вздохнул. «Инга, а ты не могла бы придумать что-нибудь более простое?» Девушка сбросила простыню и прильнула к Артему. «Темка, ну я же не могла им сказать, что ты наемник. А учитывая твою стрижку и татуировки, я могла представить тебя разве что художником, но согласись, что устроить твою персональную выставку в манеже было бы намного сложнее». С этим трудно было спорить. «Так что я сделала правильный выбор. Ну никто же не знал, что у Эдуардика взыграет самолюбие. Зачем ты сбросил его в воду?» «Да он сам упал». Артем машинально обнял девушку, прижал к себе и посмотрел в озорные глаза. «Как можно обижаться на такое чудо?» «Скажи...» «Тихо!» Инга поднесла к губам палец и посмотрела молодому человеку за спину. Артем обернулся. Вдоль бассейна неуверенно шла одетая в пижаму Вера. На этот раз все было по-другому. Более просто, более страшно. У Веры не было видений, нелепых и странных снов. Веру не пытались обмануть, хитростью заставить сделать то, что им требовалось. Ей требовалось. Анне. Вера проснулась среди ночи. Проснулась легко, спокойно открыла глаза, чувствуя себя совершенно выспавшейся и отдохнувшей. Да и как могло быть иначе, если, едва забравшись в кровать, Вера впервые за много дней моментально погрузилась в глубокий спокойный сон. Крепкий, успокаивающий, без всяких сновидений, придающий сил. Поэтому, проснувшись, она сначала решила, что наступило утро, и плотные шторы скрывают от нее яркий солнечный свет. «Это ошибка!» Голос прозвучал в голове настолько явственно, что потрясенная Вера с криком вскочила с кровати. «Нет!» «Тебе не укрыться от моего гнева, подлая тварь! Будь ты проклята, Анна! Я не боюсь тебя!» «Мне не нужен твой страх, Вера!» Голос слегка погрустнел, но по-прежнему был холоден и резок. «Мне нужна твоя жизнь, и я получу ее. Подойди к дверям!» Вера машинально сделала шаг от кровати, но внезапно осознала, что сделала его сама, по своей воле. Она не чувствовала той силы, которая заставляла ее включать газовые конфорки и писать прощальное письмо. Та сила управляла ею, а это... Это был просто голос в голове. «Господи, спасибо тебе, Господи!» Вера поцеловала серебряный образок и крепко сжала его в кулаке. В памяти всплыл образ отца Алексея. «Ты должна быть сильной!» «Спасибо!» — прошептала Вера. «Спасибо!» «Подойди к дверям!» «Нашла дуру!» Вера включила ночник, открыла шкаф и стала быстро вынимать и бросать на кровать свою одежду. «Поеду домой немедленно. От этой сучки нигде нет покоя». «Подойди к дверям!» Голос в голове вызывал раздражение. «Что случилось?» Анна не могла поверить в происходящее. «Почему эта тварь не подчиняется приказам?» «Это было невозможным. Невероятным. Если бы это произошло во время первого опыта, то Анна еще могла бы подумать, что у Веры высокая сопротивляемость или вообще иммунитет. Анне приходилось сталкиваться с подобными вещами. Но Вера уже была под ее властью. Вера уже выполняла ее приказы. Что изменилось?» Анна заставила себя успокоиться и медленно ощупала пространство вокруг жертвы. «Что-то мешает. Что-то гасит силу». Анна не могла объяснить природу этого что-то. Она понимала, что оно есть. Вера была защищена. Но как? Как она это делает? «Сейчас неважно». Черные глаза Анны сузились. «Ты не уйдешь от меня, подлая тварь! Я все равно сильнее! Я сильнее! Я сильнее!» Удар был настолько силен, что Веру швырнула на пол и протащила до кровати. «Я все равно сильнее тебя, мерзавка!» Вера попыталась встать, но новый удар бросил ее на стену. В голове зашумело, перед глазами поплыли круги. «Я должна быть сильной!» «Ты умрешь!» Невидимая рука вдавила голову Веры в подушку. «Ты умрешь, и никто не поможет тебе!» Туман в голове усилился, мешая сосредоточиться на сопротивлении. Вера поняла, что по мере того, как слабеет она, серебряный образок тоже теряет свою мощь. Конечно, отец Алексей обещал помочь, но только в том случае, если она сама будет сильной. «Я верю, я должна быть сильной!» Воздуха не хватало. Протестующие легкие разрывались на части. «Ты умрешь!» «Нет! Я должна быть сильной! Должна!» Кровь, сердце, легкие, мозг отчаянно требовали кислорода. Воздух, воздух! Его не было, и в душу вполз противный липкий страх. «Ты умрешь!» Подушка неумолимо впивалась в лицо. Последним усилием Вера попыталась отбросить ее, но пуховый прямоугольник оказался слишком тяжел для нее. «Воздух!» Круги перед глазами слились в зловещий красно-желтый туман, и Вера потеряла сознание. Черная белка пульсировала на правом плече. «Идет большой поток магической энергии», — прошептал Артем и кивнул в сторону приближающейся Веры, направлен на нее. «Я знаю», — Инга прикрыла глаза, тщательно сканируя пространство. «Кто-то построил мощное заклинание». «Какое?» «Сейчас». Девушка сжала кулаки. Тоненькое тело напряглось. «Заговор с Луа!» Инга открыла глаза. «Вера под внешним управлением!» «Проклятие!» — выругался Артем. «Кому она успела насолить? Какая разница? Что будем делать?» Вера медленно подошла к краю бассейна. Остановилась. Молодые люди заметили, что из закрытых глаз женщины текут слезы. Ее артефакт как раз предназначен для защиты от заговора Слуа. Инга продолжала сканировать ситуацию. Но он очень странный, напрямую связан с ее эмоциональным состоянием. По мере того, как Вера теряет уверенность в себе, его защита ослабевает. Кто-то играет с ней? Вера упала в воду. «Черт!» Артем вскочил и бросился к бассейну. «Инга, сними заговор!» Вера камнем шла на дно. Молодой человек прыгнул в воду, схватил женщину за волосы, вытащил голову на воздух. Инга лихорадочно бормотала слова заклинания. «Она не хочет дышать! Сними заговор!» Артем вынес Веру на бортик и начал делать искусственное дыхание. «Сейчас! Сейчас!» Несколько драгоценных секунд ушло на поиск источника магической энергии, на поиск колдуна-агрессора. Сканировать его самого не было времени, да и какая разница? Инга уже решила, как поступить с нападающим. Линия магической энергии была очень четкой, просто идеальная дорога. Инга медленно свела над головой руки, и между ладонями засияла маленькая огненная точка, шаровая молния. «Лети, лети, лепесток!» — улыбнулась про себя девушка, осторожно поднесла ладони к губам и дунула на пылающий шарик. «Только не возвращайся!» Тоненькая вспышка прочертила черное небо. Несмотря на то, что непонятно откуда взявшийся мужик вытащил Веру из бассейна, шансов у нее не было. Железная воля Анны не давала ей дышать, и смерть должна была наступить с минуты на минуту. «А свидетель нам даже поможет», — холодно улыбнулась Анна, глядя на бессмысленные попытки мужчины. «Будет кому подтвердить, что эта сучка сама прыгнула в воду?» Анна чувствовала, как затухает сознание жертвы, как реже бьется сердце, как... Огненный шар возник из ниоткуда. Из воздуха. Материализовался прямо посреди комнаты. Доли секунды поплясал перед глазами, словно давая возможность полюбоваться своими пылающими боками. И взорвался, выдав жуткий визг. Горячая волна швырнула Анну на стену, обожгла кожу, опалила волосы. Девушка сильно ударилась головой и сквозь помутневшее сознание поняла, что потеряла контроль над Верой. «Дышит!» Инга уперла руки в бока и посмотрела на Веру. «Ага!» Артем поднялся и поцеловал девушку в щеку. «Ты просто умница!» «А она скоро придет в себя!» — хладнокровно выдала Инга. «Станет задавать вопросы, а нам это ни к чему. Надо отнести ее в комнату и вколоть снотворное. Завтра я с ней поговорю. Выясним, кому она успела насолить». «Окей!» Артем снова наклонился к Вере, но девушка остановила его. «Тем, прежде чем ты потащишь ее в дом, надень, пожалуйста, хотя бы плавки».